Миф о медузе Горгоне. Вот ты и погрузился в мир медузы, которую чаще всего называют жуткой злодейкой. Хочешь узнать, что в историю я добавила от себя, а что было правдой? Греческая мифология. Что это такое? Миф — это рассказ, в котором участвуют необычные персонажи. Изначально они не являлись героями легенд. Это боги и богини, в которых люди когда-то верили, они были частью их религии. Более 2000 лет назад в Древней Греции и правда строили храмы, посвященные Зевсу, Гере, Афине, Аполлону. Существовали также жрецы, которые помогали почитать этих богов. В честь богов устраивали священные игры. Олимпийские игры были посвящены Зевсу, а панафинейские — Афине. Кто такая Медуза и ее сестры Горгоны? Медуза — одна из трех Горгон, единственная из них смертная. Горгоны — внучки Геи, богини Земли и Понта, олицетворяющего море. Родители Горгон — два морских божества — Форкий и Кето. У Медузы есть и другие сестры, две Граи, которые, согласно некоторым источникам, родились уже старыми и с морщинами, и Сцилла, девушка, из тела которой растут собачьи головы. Именно между ней и ужасным морским чудовищем, Хариброй, провел Одиссей свой корабль в одноименной поэме Гомера. Оттуда и пошло выражение «между Сциллой и Харибдой», что означает «опасную ситуацию», где с двух сторон угрожает опасность. История Медузы тесно переплетена с олимпийскими богами, верховным богом Зевсом, богом морей Посейдоном и дочкой Зевса Афиной. Как выглядела Медуза? Согласно мифам, Медуза действительно была очень красивой девушкой, гордящейся своими невероятной красоты волосами. Она была наказана за свою красоту. Но существовало две трактовки. Либо Медуза считала свои волосы красивее, чем у Афины, и та в наказание превратила их в змей, либо Посейдон не устоял перед ее чарами в храме Афины, и богиня разозлилась на девушку за это, даже несмотря на то, что Медуза тут была совсем ни при чем. Я решила объединить обе версии. Но в конце и той, и другой версии красивая девушка была превращена в монстра. Помимо волос змей, у Медузы появились клыки кабана, бронзовые когти и, согласно некоторым источникам, даже золотые крылья. А еще она не могла двигаться. Путешествие Персея. После того, как Медуза стала монстром, она поселилась вдалеке от Греции. Одни трактовки мифа указывают на то, что она жила на Дальнем Западе, недалеко от загробного мира. Другие, что вместе с сестрами они расположились у подножия горы Атлас в Северной Африке. Разыскивая Медузу, Персей совершил самое настоящее путешествие по неизведанным местам. Он узнал у Грай, где ему найти нимф, обитающих на берегу Стикс, одной из рек подземного мира. У них он раздобыл шлем, который делает невидимым того, кто его надевает, и крылатые сандалии. Без этих предметов он не одолел бы Медузу. Все это я отразила в истории. Зачем Персей убил Медузу? Персей — один из главных героев древнегреческой мифологии. Обычно на историю мы смотрим глазами этого полубога, победителя. Но Персей, как и Медуза, подчиняется судьбе, высшей силе, от которой зависят все существа, включая богов. Его дедушка Акрисий, царь города Аргос, согласно некоторым источникам, воевал за власть со своим братом, Претом. Мечтал о потомке, внуке, но оракул ему предсказал, если у его дочери Данаи, которую родила Аганиппа, появится сын, то этот сын убьет его. Чтобы предсказание не сбылось, Акрисий закрыл Данаю в медном тереме. Но Зевса это не остановило. Он превратился в золотой дождь и пробрался туда через маленькое отверстие. От этого союза на свет и появился Персей. Акрисий закрыл Данаю и ее ребенка в ящик и пустил по морю. Посейдон успокоил волны, и ящик с ними прибился к острову Серев. Женщину и ребенка нашел рыбак и отвел к царю тех земель, Полидекту. Он разрешил им остаться. Двигала им тайная цель. Он хотел жениться на Данае. Но Персей вырос и стал выступать против этого брака. Чтобы от него избавиться, Полидект приказал раздобыть голову медузы, о способностях которой он, очевидно, знал. С помощью богов Персей отрубил голову Горгоны. Согласно некоторым источникам, он это сделал, когда она спала. И принес трофей Полидекту. Тот не переставал ухаживать за Данаей, и тогда Персей показал ему голову медузы, что сохраняло еще свою способность обращать все живое в камень. Но есть и то, что не вошло в мою историю. По дороге домой Персей спас от смерти дочь эфиопского царя Андромеду. Она была прикована к скале для жертвоприношения. Ее должно было съесть морское чудовище, дабы умерить гнев Посейдона. После спасения Персей и Андромеда поженились. А еще позже сбылось предсказание Оракула, и во время состязаний Персей бросил диск, который случайно попал в стоявшего в толпе зрителей Акрисия. Различные источники. История о Медузе была рассказана разными античными авторами и в различных трактовках. Вот лишь некоторые из них. Гомер, 8 век до нашей эры, упоминает лишь Горгону, голова которой изображена на щите, Эгиде, богини Афины, и греческого героя Ахилла. О Персее ни слова. В Теогонии Гесиода, написанной примерно в этот же период, говорится уже о трех Горгонах. В мифе, переложенном Аполлодором во II веке до нашей эры, Медуза всего лишь гордилась своими волосами, что не понравилось Афине. Посейдон не упоминается. Но, несмотря на то, были ли у Медузы сестры или нет, жила ли она на Дальнем Западе или на севере Африки, все авторы сходились в одном — она точно обладала смертоносным взглядом. По некоторым версиям, она охраняла вход в подземное царство и являлась своего рода границей между двумя мирами. Зачем я написала эту историю о Медузе? Мы всегда видим историю о Медузе глазами мужчины и победителя, полубога Персея. В ней Медуза — ужасное чудовище, которое обращает мужчин в камень, стоит ей только взглянуть на них. Но мало кого интересовало, как же она превратилась в этого монстра. И я решила написать книгу, чтобы показать мысли героини. Можно даже сказать, рассказать историю жертвы. Под взглядом мужчин и богов ей становилось не по себе. Но вскоре от взгляда на нее они тоже пострадали, только по-другому. В древнегреческом обществе женщина всегда должна была быть скромной, а ее красота оборачивалась опасностью для нее самой. Мужчина же был, напротив, слишком настойчив и никогда не отказывался от своих прав. Я хотела показать колоссальную разницу между нашим современным миром и правилами древней цивилизации, чтобы мы научились ценить то, что есть у нас сегодня. Следы мифа в искусстве. История о Медузе вдохновляла многих творцов. Некоторые произведения изображают саму героиню. Так, в 1597-1598 годах итальянский художник Караваджо масляными красками написал очень натуралистичную картину, на которой изображена отрубленная голова девушки, у которой вместо волос — змей. Взгляд ее обращен вниз, она не смотрит на зрителя, иначе он превратился бы в камень. Эта выразительная работа была написана прямо на деревянном щите по заказу кардинала Франческо дель Монте в качестве необычного подарка герцогу Медичи. В других произведениях мы можем увидеть и второстепенных персонажей. Например, в 1907-1908 годах Густав Климт написал свою картину «Даная». На ней изображена красивая девушка, которая спит, свернувшись клубочком в медном тереме, а сверху на нее падают капли золотого дождя. Многих художников также вдохновляли воин с золотым мечом Хрисаур и крылатая лошадь Пегас, которые появились из крови Медузы.